Глава третья. К кладбищу мы подъезжали в сумерках, и ворота были уже закрыты, но я не поленилась выйти и позвать сторожа. С дядей Ваней я была знакома с тех самых пор, когда впервые ступила на землю внутри ограды. Когда раньше мне нужно было попасть на кладбище после заката, я никогда не испытывала с этим проблем, предусмотрительно прихватывая водки и закуски на откуп. Но сейчас... «Святослава, ты что ли?» Сторож щурился, словно никак не мог признать меня, хотя раньше никогда не жаловался на зрение. Затем почему-то перекрестился и отшатнулся. Посмотрела налево, направо. Практиканты стояли позади меня, не торопясь вмешиваться. «Ну и чего боимся?» «Дядь Вань!» Я удивилась такой реакции и нейтрально уточнила. «С вами все в порядке?» «Изыди!» Сторож истошно завопил и едва не упал, попятившись назад и запнувшись на ровном месте. «Понятно. Тихо не получится. Дима, будь любезен». Я кивнула на замок, и демон послушно занялся магическими махинациями. Через пару секунд мы заходили внутрь, а дядя Ваня баррикадировался внутри сторожки, громко читая «Отче наш». Странно. Даже Гена удивился, прислушавшись к срывающемуся мужскому голосу. «А чего он?» «Боится». Я иронично хмыкнула, при этом лихорадочно соображая, что же могло его так испугать на самом деле. Выглядели мы вполне живыми. Или он видел тело? Тело! «Идем!» Сходу, переходя на легкую рысь, я не выдержала и сорвалась на бег. Благо, балетки позволяли. За последние 3 месяца я изучила территорию кладбища вдоль и поперек и теперь знала, на какую аллею необходимо свернуть, какую пропустить и за какой березой будет яма, где меня больше не было. В груди заледенело. Резко остановившись, я жадно вдыхала сырой вечерний воздух, словно собака, ищущая след. Твари. И я, самонадеянная дура. Яма была разрыта меньше часа назад. Это я видела так же четко, как присыпанные влажной землей листья и многочисленные следы от мужских ботинок. Не успела. Теперь понятно, чему так удивился, а точнее, чего так истерично испугался дядя Ваня. Сзади раздалось смущенное покашливание, и я резко обернулась. Немного удивилась и поздоровалась с Анатолием Дмитриевичем, неведомым образом сумевшим выбраться за ограды своей могилы. «Добрый вечер». «Здравствуй, Святочка». Он приветливо кивнул, с некоторой опаской покосившись на моих практикантов, и обошел их по широкой дуге. Встал со мной рядом и осуждающе покачал головой, рассеянным взглядом скользя по месту моего бывшего захоронения. «Вандалы». «Вы их видели?» Можно было начать с непринужденной беседы о погоде, но сейчас она интересовала меня меньше всего. «Видели». Мой бывший работодатель не стал упрямиться и кивнул. «Пытались помешать, но, сама знаешь, обычные люди нас не видят». «Кто?» «Шпана Самойловского», — произнес Анатолий Дмитриевич и презрительно скривил губы, погрузившись в себя. «Прости, свята, если можешь, прости. Не думал я, что все так повернется». «Я не виню вас». Грустно улыбнувшись, я едва уловимо качнула головой. Я действительно так считала. Виноват был не тот, кто хотел защититься всеми доступными способами, а тот, кто посмел приступить заповедь «не убий». Зачем они забрали тело? Анатолий Дмитриевич неуверенно пожал плечами. Задумался, чуть нахмурился, а затем пробормотал. «Не хочу пускать тебя по ложному следу, но они планировали провести обследование в одном из моргов. Насколько я помню, первая городская больница и ее морг уже под Мрачновым». «Спасибо. За что я любила господина Новикова? Так это за то, что он всегда говорил по делу, никогда не разбрасываясь необоснованными догадками и пустыми обещаниями. Я могу для вас что-нибудь сделать?» «Нет, Святочка». Он добродушно, но грустно усмехнулся, а затем снова покосился на моих спутников. «Береги себя и будь осторожна. Не забывай о душе». «Сложно о ней забыть». Коротко кивнув призраку на прощание, я махнула Гене с Димой рукой и поторопилась обратно к сторожке. Информация от Анатолия Дмитриевича, несомненно, цена, но мне нужно ее подтвердить. Уверена, сторож тоже может что-нибудь знать. «Дядь Вань!» Я вежливо постучала в оконное стекло, дождалась, когда речитатив возобновится, и уже не скрывая смеха продолжила. «Дядь Вань, я не упырь. Выходите, разговор есть». «Изойди, бесовское отродье!» «Дядь Вань, вы же неверующий. Да и пришла я снаружи. Уж вам ли не знать, что снаружи на кладбище никто добровольно не приходит?» Я шагнула чуть назад и с легкой задумчивостью посмотрела на дверь, а затем на демона. Тот кивнул. «Дядь Вань, я ж по-хорошему пока прошу, а ведь могу и иначе. Видели со мной ребят?» «Не угрожай мне, Святка!» Звизгнув, сторож чем-то загремел, а затем грозно рявкнул. «Не подходи, у меня ружо!» «Мило, а у меня водка!» Изнутри озадаченно замерли на пару секунд, а затем смачно матюгнулись. «Ну да, не очень удачный аргумент. Хорошо, озвучу другой. Дядь Вань, хватит ломать комедию, у меня нет на это времени. Давайте так, от вас подробная информация по интересующим меня вопросам, а я ухожу и больше вас не беспокою». Сторож думал минут пять, затем ворчливо согласился. «Говори, что надо». «Вы видели мое мертвое тело?» «Ну, видел». Он моментально насторожился. «Кто его забрал?» «Самойловские. Трое их было. Из низшего звена. Зеленые совсем. И на лицо в том числе. Пока откапывали, всю округу обливали». Судя по звуку, дядя Ваня презрительно сплюнул. «Куда повезли?» «В морг свой. Они старшому отзвонились, доложились, и тот так в трубку рявкнул, что вся округа слышала. Патологоанатом Деревягин. Знаешь такого?» Лихорадочно копаясь в памяти, я недовольно нахмурилась. Фамилия была смутно знакомой, но особых ассоциаций не было. С ним я точно не работала. «Адрес?» «Первая городская. Там он». Я удовлетворенно кивнула. Информация подтверждалась, что радовало. Осталась самая малость — съездить в морг и забрать свое имущество, то есть тело, назад. «Святка!» Дядя Ваня почему-то испугался, когда не последовало следующего вопроса. «Что?» «А, тут еще. Послышался вдох облегчения, затем грозный окрик. «Ты мне там это... Не чуди! Мертвым тут шастать не положено! Иди давай!» «Дядя Ваня, если бы ты только видел, сколько на самом деле тут мертвых, ты бы так не говорил». «Уже ухожу. Спасибо за информацию. Я презент на пороге оставлю. И на будущее. Постарайтесь после 12 без нужды на улицу не выходить. Пару недель назад самоубийцу на Пятой аллее хоронили. Слишком нервный он. А еще лучше, батюшку пригласите. Лучше с сельской церкви, они там посильнее будут. 7-я и 11-я аллеи, где свежие захоронения. Не прощаюсь». Озадачив сторожа делом, я, как и обещала, оставила ему пакет с водкой и закуской на пороге и вновь махнула ребятам, предлагая занять в машине свои места. Ночь затягивалась, но это дело следовало закончить как можно скорее. Не знаю, что они хотят, но я не позволю глумиться над своим телом. Выруливая с кладбища на трассу, я прикидывала дальнейший план действий. До того, как стало ясно, что мое тело успели забрать, я планировала его без проблем перезахоронить. Но сейчас дело осложнилось. Придется забирать его из морга и везти обратно. Значит, необходимо освободить багажник от многочисленных пакетов с вещами и продуктами. То есть нужно найти место, куда мы все это выгрузим. Задумчиво кивнув своим мыслям, я уверенно свернула направо, не доезжая до города пары километров. Бабушкина дача, о которой не знал никто, и куда я ездила после ее смерти не чаще 2 раз в году, была не самым идеальным местом для осенней ночевки, но на поиски свободного места в придорожных отелях времени не было. Да и сомневалась я, что они не под контролем господина Мрачного. Слишком уж рьяно он взялся за мои поиски. Не к добру. «Мальчики, давайте скоренько». Остановившись перед деревянными воротами, я кивнула практикантам на пакеты. «Выгружаем и едем дальше». Ангел с демоном спорить не стали, что меня не удивило. По их поведению совсем несложно было догадаться, что они преследуют какие-то свои, пока неведомые мне цели. но ради этого стали моими добровольными слугами. Это не страшило, нет. Скорее, немного злило и раздражало. Какую же мне цену придется заплатить за такой подарок? Пока шли одни бонусы, но я уже давно поняла, что только белых полос в жизни не бывает. Одно лишь желание пройти практику и познакомиться с миром людей моих практикантов не оправдывало. Домик был маленьким, с печным отоплением, но добротным. За лето ничего не произошло, так что, быстро пробежавшись через прихожую, войдя в комнату и поднявшись оттуда на мансарду, я убедилась, что все на своих местах, включила холодильник и вернулась на улицу к ребятам, которые послушно освобождали багажник. Пакеты с одеждой были сложены в свободный угол, продукты в холодильник, пара лопат из кладовки перекочевала на освободившееся место, как и кусок брезента, и мы вновь сели в машину, чтобы отправиться прямиком в морг. Ночной город радовал пустыми улицами и зелеными светофорами. Планируя свои будущие шаги на ближайшие часы, я тихо подмурлыкивала играющие по радио песни, параллельно погружаясь в легкий транс. Очередная попсовая песенка. Я даже не знала слов, слушая лишь мелодию и думая о своем. Не доехав до шлагбаума с десяток метров, свернула ближе к обочине, заглушила мотор и одним кивком скомандовала практикантам на выход. В этом морге я бывала несколько раз, так что прекрасно знала, куда идти, и понимала, что не стоит светить машины перед видеокамерами, которых в последнее время понатыкали везде, где можно и нельзя. Не став искушать судьбу, я подошла к невысокому забору и в очередной раз порадовалась, что в балетках. Уверенно взялась руками за удобные выступы. Давно я не практиковалась, но, как говорится, опыт не пропьешь. Через забор мы перелезли быстро, а затем направились к входу в морг, держась по возможности густой тени. У дверей нас ждал очередной неприятный сюрприз. Несколько машин с неоднозначными номерными знаками. Это как же они все переполошились, что время уже к 11 вечера, а морг до сих пор не закрыт, а наоборот, полон народу. Замерев у машин на пару секунд, я помедлила, а затем зло усмехнулась. Отступать не в моих правилах, тем более я не одна, а с демоном, который вырубит любого, кто встанет на нашем пути. В такой ситуации я бы заменила Гену еще одним легионером, но чего нет, того нет. «Гена, солнышко, идешь последним и не лезешь под руку». Тихо дала указание и шагнула к двери. Подняла голову, надменно улыбнулась, глядя прямо в черный глазок видеокамеры, и одними губами произнесла: «Я вернулась. Пускай посидеет еще кто-нибудь, мне не жалко». Путь по коридорам морга был недолгим, но весьма извилистым. Одна запертая дверь, вторая, и приглушенные голоса из кабинета для исследований и вскрытия. Стучать я не стала, зашла как к себе домой и жизнерадостно поприветствовала всех присутствующих. «Доброй ночи, господа. Я без приглашения, но, думаю, никто не против?» Краем глаза отмечая, что Дмитрий за правым плечом, а Геннадий за левым, я широко улыбнулась, рассматривая патолога-анатома, из рук которого выпал скальпель и звонко ударился о кафель. И еще троих мужчин в костюмах. Господина Самойловского с ссадиной на левой скуле и суровых ребят с пистолетами, которые уже через секунду были направлены на нас. Видимо, дневной взбучки им оказалось недостаточно. «Анатолий Федорович, если не ошибаюсь?» Я бесстрашно заглянула в паникующие глаза Самойловского и сделала шаг вперед. Пистолет в руках секьюрити справа дрогнул, прозвучал оглушающий выстрел, и в моей груди появилась некрасивая дырка, быстро окрашивающаяся кровью. Недовольно поморщившись, я посмотрела вниз, куда были прикованы взгляды всех без исключения. Черт! Новая блузка! Боли я не ощущала, лишь толчок во время проникновения пули в тело и небольшое эмоциональное раздражение. Кстати, пуля осталась внутри. Надо будет уточнить у ребят, как достать ее. Просмотрев ранение подробно, я подняла голову и снова улыбнулась. Угрожающе. Мужчины отшатнулись, а я сказала лишь пару слов. «Дима, разберись». Диме хватило 7 секунд, чтобы 3 тела легли ровным штабелем, а патологоанатом, покрывшийся холодным потом, забился в дальний угол, выставив в нашу сторону скальпель. «Святослава Никодимовна». Обеспокоенно рассматривая пулевое ранение, Гена с досадой поджимал губы. «Больно». Я удивленно приподняла бровь. «С чего бы?» «Я вас подлечу». «Буду признательна». Ласково улыбнувшись блондину, чья искренняя забота была неожиданной и приятной, я послушно замерла, недоуменно наблюдая, как из рук ангела в меня вливается целебное свечение, не только вынимающее пулю, но и заживляющее рану, словно ее и не было. К сожалению, на блузку целебная магия не распространялась. «Спасибо, солнышко». Не удержавшись от легкого сюсюканья, отметила, что это очень понравилось ангелу. Но все мои мысли были заняты уже совсем другим. Моим телом, которое сейчас лежало на прозекторском столе и выглядело просто отвратительно. Да, 3 летних месяца в земле никого не красят. Пусть и недождливым было лето, но сейчас опознать меня можно было только по зубам и украшениям, которые были уже сняты и лежали в лотке с дезинфицирующим раствором. Спасибо, их я тоже заберу. На мгновение замерев над черным от земли телом, я грустно скривила губы. Всего 3 месяца. Да что там? Всего 3 дня надо, чтобы с красавицы превратиться в чудовище. Разложение оно такое, неаппетитное. Покосилась на замеревшего в углу врача, ухмыльнулась, поймав его затравленный взгляд, и отвернулась, когда он зажмурился и начал шепотом бормотать: «Отче наш». Глупый. Мешок для транспортировки трупов нашелся быстро. Еще быстрее мы переложили в него тело. Мои практиканты послушно взяли груз. И тут я решила еще слегка пошутить. Махнула Гене с Димой, чтобы потихоньку шли, а сама вернулась к Самойловскому и воспользовалась его телефоном. «Слушаю». Все тот же тон, все тот же голос. Представляться не стала, ласково мурлыкнув. «Котик, твои людишки начинают меня раздражать». В трубке повисло молчание, от которого явно исходили недовольные и в то же время озадаченные эмоциональные волны. Я не стала дожидаться, когда он придет в себя, сбросила вызов, кинула телефон на его владельца и поторопилась к выходу. Ребят догнала уже возле забора, который мы преодолели не так быстро, как в первый раз, но все-таки справились с задачей. Первым перепрыгнул Дмитрий, принял из рук Гены бесценный груз, а затем перелезли и мы. Кусок брезента был уже заранее расстелен в багажнике, который оказался маловат, как в длину, так и в ширину, так что пришлось отодвигать задние сиденья вперед. «Ерунда, не проблема». Внимательным взглядом пройдясь по телу, уложенному по диагонали, я захлопнула багажник, заняла водительское место, причем Гене пришлось сесть рядом. И только хотела повернуть ключ в замке зажигания, как мимо нас на всех парах пронесся черный внедорожник, с натужным визгом шин свернул к моргу, без проблем проскочил заранее поднятый шлагбаум. А дальше я не видела. Неужели сам Мрачнов? Нет, вряд ли. Наверное, ребятки из силовой поддержки. Только поздно, мальчики, меня там уже нет. Ни живой, ни мертвый. «Где она?» Он стоял в дверях, прикрыв злые глаза, потому что не желал видеть происходящее. Один из охранников тихо поскуливал на кушетке, прижимая к себе раздробленную кисть и ожидая, когда до него дойдет очередь. Сейчас медицинская помощь оказывалась Самойловскому со сломанным носом. Второй охранник отделался лишь шишкой на затылке, куда его ударил спутник святой. «Ушла». Мрачнову ответил хмурый охранник морга, внимательно просматривающий запись последних минут. «Они все ушли. Забрали тело и ушли. Машина на камерах не засветилась». «Стоп!» Приказ был скупым, но жестким, и сотрудник послушно остановил запись, которая прокручивалась уже 3-й раз. «Что это?» Палец обличительно указал на окровавленную блузку, а взгляд темно-карих, почти черных глаз замер на Самойловском. И этот взгляд не предвещал ничего хорошего тем, кто посмел ослушаться своего хозяина. Испуганно сглотнув, Анатолий Федорович метнул взгляд на охранника, для которого в этот момент существовала лишь его опухшая до невероятных размеров рука. «Я говорил, что она нужна мне. Живой!» Вкрадчивым шепотом, уточнив свой главный приказ, Мрачнов шагнул в комнату, и в помещении моментально стало тесно. Самойловский соскочил со стула и попытался оправдаться. Его лицо побагровело от переизбытка эмоций, а голос сорвался на фальцет. «Да не живая она! Я своими глазами видел ее труп! Я своими глазами видел кровавую дырку в ее груди! Она не может быть живой!» Дождавшись, когда подчиненный замолчит, Мрачнов повторил. «Я говорил, что она нужна мне живой. А это значит, что вы можете хоть все сдохнуть, но с ее головы не должно упасть ни волоска. Или я недоступно выражаюсь?» Мрачнов сделал еще шаг, и Самойловский попятился, не сумев перебороть потусторонний страх от жуткого взгляда начальника. «И даже если она неведомым образом воскресла уже раз, и ее не берут пули, то это не значит, что вы имеете право в нее стрелять только потому, что вам что-то там показалось. Толик, еще одна подобная промашка, и я пересмотрю систему наказания». Подчиненный яро закивал, торопясь убедить шефа, что все понял, и подобного больше не повторится. Но Мрачнов уже не смотрел на серого Самойловского. Он вернулся к монитору, вновь запустив видео с самого начала. Вот она замерла у машин, вот подняла голову. Стоп. Вот она. Идеальный кадр. «Распечатать, скопировать видео и мне на стол». На пару мгновений задержав взгляд на ее спутниках, Мрачнов недовольно поморщился, а затем отвернулся и стремительно вышел из смотровой. У него были дела поважнее, чем контроль над тем, как латают его провинившихся подчиненных.